Глава 24. Особняк на холме. «О-о-о!» — выдохнул мистер Закси совершенно другим тоном. «Мои соболезнования, мистер МакКаммон. Жаль, что вы не смогли приехать вовремя. Мы с честью проводили в последний путь вашу матушку. Хотите осмотреть склеп?» «Позже», — сухо ответил МакКаммон. «Не оставите нас одних». Закси оглянулся, явно не понимая, что такого уважаемого человека может связывать со мной. «Не думаю, что вам стоит вмешиваться, мистер МакКаммон», — пытается отговорить его смотритель. «Мисс явно не в себе, ее родители...» «Я знаю. Этот ответ как удар хлыстом, как последний рубеж. Теперь МакКаммон тоже знает правду». Закси кивнул, что-то пробормотал насчет чая, а после мы наконец-то остались одни. «Каждый раз, когда я здесь был, я всегда только смотрел издали», — сказал Роберт громко, перекрикивая шорох дождя. «Никогда не мог подойти к могилам ближе. Я приходил даже несмотря на то, что мать всегда отчитывала за то, что я вообще ходил сюда. Она боялась, что люди узнают правду, и считала, что мне здесь нечего делать». Вцепившись в газонную траву так крепко, словно меня уносило течением, я молчала. А Роберт продолжил. «В последний раз я стоял с другой стороны, еще дальше, но все равно видел, как ты вышла из того леса. Только после узнал, что ты сбежала из детского дома и чуть не умерла от голода из-за того, что заблудилась в заповеднике. Я почти подошел к тебе, но увидел темную машину, откуда вышли те строгие люди в костюмах и женщину в яркой одежде, которая выбралась из нее последней. Помню, как меня поразил контраст ее одежды с твоей и всех, кто был на кладбище. Она забрала тебя с собой, а я с тех пор все время успокаивал себя, что просто не смог бы подойти и извиниться, потому что тебе было не до меня. Но знаешь, все это чушь собачья. Я просто трус. Несмотря ни на что, во мне никогда не было такого же стержня, как в тебе. А когда снова попытался найти тебя, ты уже сменила имя и уехала отсюда. Все, что я мог, это заказать доставку цветов, и чтобы другие люди смотрели за этими могилами, раз ты здесь больше не появлялась. Капли скользили по щекам. Одежда теперь была полностью мокрой. Я посмотрела на белые лепестки пионов, словно побитые ржавчиной. «Хочу знать, как это про...» Голос скрипучий, как несмазанная калитка кладбища, оборвался на полуслове. Горло прожгло болью, и я закашлялась. Сухой соднящий кашель, казалось, выворачивал наизнанку. Каждый новый вздох заставлял кашлять еще сильнее. Я давилась дождем, кашлем и слезами, и больше всего хотела расцарапать собственное горло, лишь бы этот зуд прекратился. Роберт поднял меня с земли и крепко прижал к себе. И сотрясавший кашель вдруг перешел в плач. Глубокий, сильный, отчаянный. Я цеплялась за его кожаную куртку, разрываемая противоречивыми желаниями, оттолкнуть или прижаться сильнее. Хриплый тембр его голоса обволакивал, успокаивал и согревал. Роберт водил руками по спине и мокрым волосам. Я растворялась в нем, глотая слезы, как вдруг меня словно швырнули с небес на землю. Скинув голову, уставилась на него, чувствуя, как в глазах закипают слезы. Как он смеет говорить мне то, что сказал только что? Конечно, он ведь был на кладбище в тот день, мог слышать слова «ба», но разве не понимает, до чего жестоко повторять эти слова? Сейчас. Как больно слышать их именно от него. Мне бы сорваться и наброситься прямо на него, как в детском доме когда-то, и начать вбивать зубы в глотку, потому что не готова слышать эти слова от него. Это простейшие первобытные инстинкты — мстить и защищаться. Но сейчас все настройки сбоят. А принципы еще прошлой ночью полетели к чертям. Моя кожа до сих пор пахнет этим мужчиной. Хотя дождь и пытается добраться до тела и смыть чужие запахи. Сил хватило только на то, чтобы оттолкнуть его от себя и отшатнуться самой. «Что ты сказал?» Зубы отбивают чечетку. А скрипучий голос не узнать. Наверняка у меня и видок тот еще. Роберт бледен, но серьезен. больше не глядит на меня тем высокомерным взглядом, как на кухне. В кои-то веки мы на равных. Ловлю себе на мысли, что знаю даже крапинки в его глазах, не говоря о большем. Как? Когда я успела с головой утонуть в этом мужчине? Я больше не отпущу тебя. Тряхнула головой так, что с мокрых волос полетели брызги. Нет. После... Во взгляде непонимание. Значит, не специально произнес то, от чего у меня моментально подгибаются коленки. Может быть, вообще забыл, что ляпнул, и теперь не станет повторять. И тогда я смогу уйти. Хотя уходить мне некуда. До появления Роберта путь на кладбище был тупиковым, и меня это устраивало. А сейчас, в этой туманной дымке мороси, стелящейся по холмам, появился другой неожиданный путь. «Ты еще не знаешь, каким я могу быть настойчивым», — когда-то сказал он мне. Похоже, он говорил правду. С опозданием понимаю, что пятилось все это время аккуратными маленькими шажочками, но Роберт делал один шаг вместо трех моих. В антрацитовых глазах появилось что-то еще, кроме силы, уверенности и нежности. Это выбивает почву из-под ног. Ни один мужчина не смотрел на меня так. Ни один еще не становился причиной моих величайших наслаждений и боли одновременно. Эмоции смешиваются таким тугим клубком, что не разрубить. Я умею только убегать. У меня никогда не хватало мужества, чтобы остановиться и встретиться с этими чувствами лицом к лицу. Я поддалась им той ночью, которая, как думала, станет для нас с Робертом последней, и оказалась не готова к тому, что Роберт не захочет оставаться частью прошлого, и что наша история еще не закончилась. Макама опускается на колени перед могилой моих родителей. Для меня это как всадить нож в открытую рану, в которую предварительно насыпали соли. Каждое его слово — как загнанный под ноготь гвоздь, но вместо того, чтобы бежать от этой боли, я как будто приросла к сырой земле, завороженная тихим голосом. «Я никогда не знал вас, а вы не знали меня. Хотя последние 12 лет меня убеждали, что в вашей жизни отнял именно я. У меня не было причин не верить матери или Франсуа, поскольку мои воспоминания о той ночи очень обрывочны. И я даже не знаю, что из того, что мне говорили, правда. Я вернулся сюда, чтобы наконец-то узнать. И еще, чтобы вернуть вашу дочь. Она лучшее, что было в моей жизни. Может быть, вы были бы против, если бы знали обо мне все, что знает она. Но я обещаю сделать все, чтобы она стала счастливой. Если только она позволит мне это». Последние слова он произнес, глядя на меня. Потом поднялся, медленно вытер большими пальцами слезы с моих щек и повторил те же самые слова. «Идем домой, Дэнни». Меня так трясло от холода и всего остального, что я не удержалась бы на байке. Поэтому Роберт принял решение оставить железного коня в сарае смотрителя среди лопаты и кирок и вызвать такси. Но в крохотном городке в непогоду машину пришлось бы ждать целую вечность, как и попутки. Мистер Закси вызвался сам отвезти нас на своем зеленом грохочущем пикапе, причем он даже не спрашивал у Роберта адрес. Кладбище пришлось закрыть раньше положенного, но желающих бродить среди могил под дождем и так больше не нашлось. Мы не повернули в город, чье название я столько лет пыталась забыть и вычеркнуть из памяти. От кладбища взяли левее по серпантинам, которые опоясывали границу заповедника. Грузовик пыхтел и возмущался, но исправно лез в гору. Мистер Закси вопросов не задавал, хотя поглядывал на нас с любопытством. Вскоре грузовичок затормозил перед кованными воротами. Роберт выбрался под дождь и открыл их ключом. Потом вернулся в кабину. Закси повел грузовик по аллее между платанов, которые давно сбросили листья. Среди них мелькали красные клены и ярко-желтые до поздней осени тонкие деревца, чьи стволы обвивал насыщенно зеленый плющ. Даже в дождливом сумраке это смотрелось красиво. А когда сад расступился, дорога вывела нас к дому. Это был особняк с колоннами, вероятно, выстроенный еще колонизаторами. Левый бок дома обвивал плющ, Толстые ветки блестели от дождя и дрожали на ветру так, словно дом радуется возвращению хозяина. «Попросить кого-то из города завести вам продукты? Без транспорта до города вам не добраться в такую погоду». «Это было бы прекрасно. Это было бы прекрасно», — кивнул Роберт. «В доме не так много запасов». «Тогда я попрошу сына», — кивнул Закси. «Он может и байк пригнать. Не волнуйтесь, мистер МакКамон. Он водит очень аккуратно». Для меня фраза об аккуратном вождении, сказанная МакКамону, звучала как сарказм высшей категории. Но, похоже, Закси не имел в виду ничего такого. Только то, что байк доберется в целости до дома. Роберт протянул Закси наличные на продукты, несмотря на протесты. Выбрался из кабины первым и остался под дождем, ожидая мое решение. Я тихо попрощалась со смотрителем и переползла через двойное потертое сиденье. Роберт подхватил меня за талию и поставил на землю. «Я прикрою ворота!» — крикнул Закси, захлопнул за нами дверцу, и пикап двинулся в обратный путь. Терраса с левой стороны дома, обвитая плющом, сейчас тонула в зелени. Должно быть, летом было приятно сидеть в ротанговой мебели, брошенной сейчас на растерзание стихии, попивать холодный персиковый чай и слушать сверчков в затухающем летнем зное. Не знал о наличии таких особняков на горе. Мы жили в городе, и я мало интересовалась окрестностями в ту пору. А все мои одноклассники тоже были из среднего класса, потомственных аристократов, таких как Роберт, в моем классе точно не было. Роберт толкнул массивную дверь, выкрашенную белой краской, и вошел первым. Щелкнул выключателем, но огромная трехъярусная лампа в холле никак не отреагировала. Я оглядела огромный холл, заставленный мебелью, укрытый чехлами. Такое ощущение, что мы вломились в музей. «Электричества так и нет», — сказал Роберт. Я успел позвонить в контору, но они, похоже, сегодня уже ничего не сделают. «Как давно ты приехал?» — спросила я, стоя почти на пороге. С меня ручьем текла вода. «Часа два назад». Роберт оглянулся, а я развела руками, указывая на натекшую с меня лужу. «Да плевать, Дэнни. Нужно срочно переодеться. Идем». Он потянул меня влево, толкнул запертые створки дверей. Здесь было темнее, окна почти полностью скрывал плющ. Вроде столовая, в центре которой огромный темный стол, явно родственник тому столу, что Роберт заказал в мою спальню в доме на Манхэттене. Вот откуда у него тяга к антиквариату. Вокруг стола дюжина стульев в чехлах, а в буфетах с пыльными стеклянными дверьми полки прогибаются от количества посуды. Воздух спертый, сухой и пыльный. Тишина угнетает. Только за окном шелестит дождь, пока капли барабанят по плющу. Роберт, точно зная, куда идти, пересек столовую и двинулся дальше. Теперь мы оказались в кабинете. Здесь пыли было еще больше, а я узнала картины на стенах. Они цветные, но эти мазки и кисти ни с чем не перепутать. Их явно создал Роберт. «Они твои?» — спросила я шепотом. «Теперь мне кажется, что мы воры в погоне за антиквариатом. Все картины в этом доме только мои. Их тут столько, что топить ими можно. В детстве я только и делал, что стоял у мольберта. Вазы, статуи, чучело на стенах — все погребено под слоем пыли, как будто дом оказался в центре песчаной бури. Разве в доме никто давно не живет? Когда умерла твоя мать?» По ощущениям, из-за слов смотрителя, это случилось недавно, после публикации интервью Клео. Бросает он, не оборачиваясь. Я спотыкаюсь словно о невидимую преграду. Стало ли то интервью причиной ее гибели? Ведь Клео рассказывала ужасные вещи. И если мать Роберта хватил удар из-за этого, то можно ли считать, что я отомстил? А почему он не злился на меня из-за интервью? «Интервью здесь ни при чем», — говорит Роберт тихо. «Расслабься, Дэнь». Она болела. Он пересекает еще несколько комнат и становится жутко от осознания, насколько огромен дом. Здесь могли бы жить призраки, но больше похоже на то, что мы с Робертом привезли их с собой. Наконец он останавливается в крохотной, по меркам дома, комнате, с кроватью, камином и креслом. «Гостевая спальня», — сказал он. «Раздевайся, а я сейчас найду одеяло. Боюсь, здесь нет нормальной одежды. Мне страшно оставаться здесь одной, и Роберт читает это в моих глазах. Показывает на двери такого же цвета, как и стены, обитые деревянными панелями, за которыми и оказывается узкая гардеробная. Он на ходу сбрасывает кожаную куртку, а следом промокшую футболку, оставаясь только в жестких кожаных штанах. Мокрый ватник прилип к телу. Стащить его сложно, но без него мне становится еще холоднее. Под ним у меня только бюстгальтер, но и он полностью промок. Роберт появляется вовремя с охапкой одеял. Замечаю на нем какую-то бесформенную и выцветшую футболку со звездой смерти. На черной ткани белые разводы, словно от пятного водителя. Смотрю на него во все глаза. Еще не видела его в такой ужасной одежде, которая, черт возьми, его все равно вообще не портит. Роберт набрасывает мне на плечи плед, закутывает в него и говорит, перехватывая мой взгляд. Я когда кисть отмывал в растворителе, то усушил их этой футболкой. Когда-то ее носил мой отец. Тогда она казалась мне просто огромной, даже не представлял, что когда-то придется ее надеть. Не знаю, откуда она вообще здесь и как уцелела. Ни один из нас не думал, что так все повернется, думаю я. Он стоит прямо передо мной, его руки на моих плечах, а я в его заброшенном доме, и это еще один привет из детства. Роберт, судя по всему, не собирался сюда возвращаться. Нужно растопить камин. Для этого мне придется уйти в гостиную, я видел там дрова. Ночью обещали заморозки, и других способов согреться нет. «Есть», — чуть не ляпнула я, поэтому просто киваю, когда он спрашивает, смогу ли я дождаться его здесь сама. Роберт уходит, обещав достать свечи и еду. Джинсы нужно снять как можно скорее, пока из-за них не отсырела и кровать, на которой сижу. Когда Роберт уходит, раздеваюсь полностью. Подхватываю свою и его одежду и развешиваю на спинке единственного стула и на дверях в гардеробную. Заглянув в полупустую гардеробную, пропахшую сыростью и лавандой, нахожу простыню, полотенце и еще одну футболку. Найденное полотенце узкое, но сойдет и это. Пытаюсь обсушить волосы, чтобы с них хотя бы не текло. Сбрасываю с плеч плед, натягиваю белую футболку без рисунков, завязываю на талии простыню. Теперь возвращаю на плечи плед и так сажусь в кресло у камина. Я опустошена, выжата, вымотана. А еще спеленута толстым пледом так, что не пошевелится. Тепло проникает в тело, отогревая коченевшие пальцы рук и ног. Глаза закрываются сами собой.